Дугин был участником кружка писателя Юрия Мамлеева, а после эмиграции Мамлеева входил в черный орден СС Евгения Головина, первого русского нового правого, которого Дугин считает своим учителем. Примечание. Юрий Мамлеев в 60-е годы вошел в круг известных в самиздате литераторов. В 75-м году эмигрировал в США. Автор романов «Шатуны», «Утопи мою голову», «Голос из ничего» и так далее. Как пишет НГ, в произведениях Мамлеева действуют серийные убийцы, философствующие над трупом, сами трупы, женщины, убивающие своих только что рожденных детей, некрофилы и другие столь же яркие персонажи. Причем Мамлеев любит подчеркивать в интервью, что все его книги автобиографичны. Из кружка Мамлеева вышли многие яркие личности, в том числе Головин, Дугин и Джемаль. Головин является автором, например, следующего стиха, цитируемого Дугиным в статье «Алкоголь и душа». «Учитесь плавать, учитесь плавать, учитесь водку пить из горла. Перед вами, как злая прихоть, взорвет сознаний трухлявый гриб. Учитесь плавать, учитесь прыгать на перламутре летучих рыб». Дугин в работе «Венус Викторис» цитирует Головина по поводу планеты Венера. «Вдали от зодиака, как злая лесбиянка, раскинулась нагая Антарктида». Из «Тамплиеры пролетариата». Черный орден СС составляла группа поклонников нацистской эзотерики, включая неоязычество, главой которого был рейхсфюрер Евгений Головин, ныне постоянный автор выпускаемого Дугиным журнала «Элементы». Как поведал в своей книге Воробьевский, со слов, как он его называет, конспиролога Дугина, цитата. «Черный орден СС во времена Гитлера мыслился как наднациональный орден, который должен был вобрать в себя всех жрецов и воинов континента для отпора атлантическим державам. И его хартию СС подписал Гиммлер. Осенью 1988, в начале 1989 года Дугин был членом Центрального совета НПФ «Память Дмитрия Васильева», куда вступил вместе с Г. Джемалем по совету Головина. Примечание. НПФ «Память» известна как первая в СССР массовая неофашистская организация, открыто начавшая использовать в одежде и ритуалах фашистскую символику и пропагандировать идеи нацизма, адаптированные к российской почве. Прославилась своими боевиками и силовыми акциями против средств массовой информации, дурно отзывавшихся о памяти. 27 октября 1988 года в памяти произошел переворот, а ее основателю Васильеву, в частности, вменили в вину, что он сделал членами Центрального совета Гейдара Джемаля и Александра Дугина, которые контактировали и контактируют с представителями эмигрантских кругов оккультистско-сатанинского толка, в частности, с неким Мамлеевым. Гейдар Джемаль, соратник Дугина, разделяющий идеи традиционализма. Однако, в отличие от выбравшего православие Дугина, Джемаль – исламский фундаменталист. С 1995 года поддерживал и оправдывал Чечню. «Месть – это законное действие, единственное, что гарантирует нам сохранение достоинства, жизни и имущества». Басаев, захвативший заложников в Буденновске, действовал совершенно адекватно. В интервью начала 1995 года, цитата, «Я не считаю подобные организации, братья-мусульмане, террористическими, и то, что пишут российские СМИ, нельзя принимать за чистую монету. Я лично знаком с центральными фигурами в среде чеченских полевых командиров, которым налепили ярлыки террористов. Это глубоко верующие, идейные люди, которые защищают право Кавказа на существование. Конец цитаты. Дружил с Александром Баркашовым. В 90-м году принимал самое активное участие в учредительном съезде партии фундаменталистского толка Всесоюзной исламской партии Возрождения. Был избран в Координационный совет. В 95-м году объявил о создании движения «Исламский комитет». Заявил о цели создания комитета. Кто даст России идеологию, которая возродит страну? Ее носителем являются мусульмане. Так было в 1917 году, когда антисемитская мужицкая Россия увидела выход из тупика в евреях-комиссарах. Теперь пришла очередь мусульман. В наших ближайших планах провести в Думу до 40 мусульман и добиться образования мусульманской фракции. В 1997 году идеолог-советник Александр Лебедев впоследствии расстались. Александр Паншин в статье «Новое бессознательное генерала Лебедя» отмечал, несмотря на то, что Джемаль, Дугин и их соратники подчеркивают, что традиционализм, фашизм, это не то же самое, что нацизм, известный итальянский интеллектуал Умберто Эко в своей статье «Профашизм» еще раз показал жесткую связь между религиозным, гностическим нонконформизмом традиционалистов и политической практикой фашизма. Эко пишет, для фашизма нет борьбы за жизнь, а есть жизнь ради борьбы. В середине сентября 1999 года Дугин после 20-летней дружбы высказался в газете «Завтра» о Джемале неожиданным образом. Джемаль и другие объединены, каждый по своим причинам, жесткой и последовательной русофобией, возведенной в геополитический принцип. Далее Дугин объясняет, что сторонники этого третьего пути предполагают вначале взорвать Москву, попрать великороссов, а затем на их останках основать антиамериканскую зону. В сентябре 1990